Вопрос 254. Что такое психологический онанизм? Зарегистрирован патент на уникальную мазь для мужчин, страдающих слабой потенцией. Немного мази необходимо нанести на ствол и головку полового члена и втирать до получения нужного эффекта. Из студенческого фольклора. Психологический онанизм – это когда человек мысленно рисует картинки, представляя свой идеал партнера и половой контакт с ним тем или иным способом. При этом мужчина, а нередко и женщина, испытывает возбуждение и, чтобы наступил оргазм, мастурбирует, занимается в кружке умелые руки. Но это именно психологический онанизм, потому что главное здесь фантазия. Она бывает эффективнее, чем механическое раздражение половых органов, но и больше в психологическом отношении может травмировать личность. Лучший способ прекратить такой онанизм – отвлечься, найти для себя какое-то иное интересное занятие, а также исключить из рациона крепкий чай, кофе, пряности и специи, провоцирующие возбуждение. Стоит ли искать и стремиться к партнеру, если можно утолить сексуальный голод собственными фантазиями? Рефлекс от психологического онанизма бывает более стойким, чем от чисто механической мастурбации.